«Мне говорили, что вы лучший медвежатник в городе», — сказал По Элденик. У него за спиной Банджо переступил с ноги на ногу. Господин Браун досадливо скривился. «Ну, да», — сказал он. «Но обычно замки не перестраиваются в процессе работы. Я вот о чем». «А я думал, вы способны открыть любой замок, какой только создавался на свете», — сказал По Элденик. «Какой создавался людьми», — отрубил господин Браун. «И почти все созданы гномами. Я понятия не имею, кем создавались эти замки. Вы ни словом не предупредили, что будет волшебство». — Весьма прискорбно, — сказал По Элденик. — Тогда мне ваши услуги более ни к чему. Можете возвращаться домой. — И не пожалею об этом ни капли, — господин Браун принялся складывать инструменты в саквояж. — А мои деньги? — Я вам что-то должен? — Я пришел с вами сюда. Я считаю, не моя вина, что у вас тут волшебная история. Что-то же я должен получить. — Ах да, понимаю, — сказал По Элденик. — Разумеется, вы должны получить по заслугам. Банджо. Банджо протопал ближе и остановился. Рука господина Брауна вынырнула из саквояжа с фомкой. — Ты что думаешь, я вчера родился, склизкий ты пакостник? — сказал господин Браун. — Я таких, как ты, навидался, а ты считаешь это все игрушки. Все тебе хихоньки, думаешь, никто не замечает, а ты тут самый умный. Что ж, господин Полдень, я пошел, ясно? Сию минуту, и я забираю то, что мне причитается, и ты мне не помешаешь. А уж Банджо и подавно. Я со старой мамашей Белолилией знаком был 100 лет. Ты считаешь, ты страшный? Ты считаешь, ты злодей? Да мамаша Белолилия уши бы тебя оторвала и в глаза выплюнула: мелкий ты наглец. А я работал с ней, так что ты меня не пугаешь. И малец Банджо, бедолага, тоже. Размахивая фомкой, господин Браун пронзал взглядом то одного, то другого. Сидни съежился под дверью. Он видел, как По Элденик отвесил милостивый кивок, словно господин Браун толкнул краткую благодарственную речь. — Я понимаю вашу позицию, — сказал По Элденик. — И вынужден повторить, произносится По Элденик. — А теперь, Банджо, будь любезен. Банджо навис над господином Брауном, протянул руку и рывком приподнял его над полом за фомку. Так резко, что господин Браун выскочил из ботиночек. — Банджо, ну хватит, ты же меня знаешь, — прохрипел медвежатник, извиваясь в воздухе. — Я ж тебя еще совсем мальчонкой помню. Ты у меня на коленках сидел. Я часто работал на твою мамашу. — Яблоки любишь, — проворчал Банджо. Господин Браун по-прежнему извивался. — Надо сказать «да», — пояснил Банджо. — Да. — Груши любишь? — Надо сказать «да». — Ладно, да. — Падать с лестницы любишь? Средний Дэйв воздел руки, требуя молчания, и мрачно воззрился на всю банду. — Это место мозги нам полощет. — Да. Но мы все в дурных местах и прежде бывали, да? — У нас только дурных нет, — возразил ячеистый. — Я никогда не видел, чтоб на небо смотреть было больно. Мурашки от него. — Ничейка, сопливый, бе-бе-бе, — пропел Котоглаз. Все на него посмотрели. Он нервно кашлянул. — Извиняюсь, я не знаю, ничего это я. — Если будем держаться друг друга, все обойдется. — Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять, — пробубнил Котоглаз. — Что? Что ты несешь? — Извиняюсь, вырвалось. — Я что хочу сказать-то, — продолжал средний Дэйв. — Если персик мне рожи корчит... — Ничего я не корчил. — То вруны на тех горят штаны. Тут случилось одновременно два события. Средний Дэйв потерял терпение, а персик заорал. Штаны у него слегка курились. Персик заскакал, отчаянно колотя себя по штанам. — Ты это сделал? — осведомился средний Дэйв. — Я никого не видел, — сказал ячеистый. — В смысле, никого с ним рядом не было. Котоглаз сказал: горят штаны, и тут опа! — Гляньте, Он палец сосет, — заржал Котоглаз. — Бе-бе-бе! Плачет. К мамочке хочет. А ты знаешь, что бывает с детьми, которые палец сосут? Приходит большое чудище с ножницами и... — А ну, кончайте разговорчики! — рявкнул средний Дэйв. — Елки зеленые, ну, правда, как малые! Где-то далеко в вышине кто-то заорал. Крик длился некоторое время и как будто приближался, затем стих, и его сменила череда глухих ударов, а порой такой звук, будто от каменного пола отскакивал кокос. Средний Дэйв подошел к двери и успел увидеть, как мимо прокувыркалось тело медвежатника господина Брауна, стремительно и отнюдь неопрятно. Спустя миг из-за поворота лестницы, проделав сальто, выпрыгнул саквояж. Отлетев от стены, он раскрылся, и всякие отмычки и прочие инструменты с лязгом поскакали за своим покойным владельцем. Двигался он очень быстро, докатился, наверное, до самого низу. Средний Дэйв задрал голову. Двумя поворотами выше стоял Банджо и наблюдал за братом через широченный пролет. Банджо не различал, что хорошо, что плохо. Разбираться с этим он всегда предоставлял брату. Бедняга, видимо, поскользнулся, — пробормотал средний Дэйв. — Ну да, ну да, поскользнулся, — сказал Персик. И тоже задрал голову. Занятно, прежде он их не замечал. Прежде Белая башня точно светилась изнутри, но сейчас появились тени. Они ползали по камню. — В камне! — Это что такое? — спросил Персик. — Вот этот звук. — Какой звук? — Как будто... как ножи скрежещут, — сказал Персик. — Совсем близко. — Здесь только мы, — сказал средний Дэйв. — Ну чего ты боишься? Что маргаритки нападут? Давай. Надо же ему помочь.